Чень Мо не хотел, чтобы сотни часов кропотливой работы были похерены после короткого периода популярности. Он надеялся, что эта игра сможет стать долгоживущей, чтобы большое количество игроков смогло насладиться этой игрой. Глава 417. Начало создания. Вскоре концепт проекта игры Overwatch был готов. Изменения Чень Мо в основном были направлены на обеспечение получения удовольствия и убирание негатива как такового. Одна из проблем игры Overwatch заключалась в том, что некоторые герои были слишком просты или не приносили должного удовольствия, или же были слишком сильны. В итоге игрок не мог выиграть матч из-за того, что пикнул не очень сильного героя, или же он в итоге не получал удовольствия от игры. Такие герои, как Рейнхард и Луся, действительно обладали большим потенциалом и показывали мастер-класс на турнирах, но в обычных играх они зачастую не были такими полезными. Что касается навыков этих героев, то они были очень простые и понятны, но они не представляли игроку шоу. Конечно, они были довольно сильны, но играть на них было скучно и совсем не весело. Внеся несколько правок в концепт-проект, Чень Мо созвал всех в конференц-зал на совещание. Многие работники все еще были погружены в атмосферу чемпионата. Когда они услышали, что их босс хочет начать создавать новую игру, многие из них были ошеломлены. «Мы куда-то торопимся?» – спросила Су Цзинью, будучи немного ошеломленной. Они вернулись из Шанхая не так давно, но Чень Мо сказал, что они начнут создавать новую игру. Чень Мо рассмеялся и указал на экран, где было написано «Концепт проекта игры Overwatch». На этот раз игра будет создана относительно быстро. Чень Мо посмотрел на толпу. «Мы собираемся создать игру, которая заберет номинацию «Игра года» за эти 3 месяца». «Что?» Все ошеломлены. 3 месяца, хотя все уже привыкли к тому, что Чень Мо был довольно продуктивным, но это 3 месяца. Обычно люди упорно трудятся на протяжении пары лет и выпускают свою игру. Но создать игру за 3 месяца с условием того, что она еще и заберет самую престижную награду. Разве это не смешно? Более того, все будет зависеть от выбора судей. Большинство людей знали, что хотя компания «Удар молнии» разработала игру League of Legends в этом году и провела мировой чемпионат, а также разработала виртуальную игру Outlast, многие понимали, что с помощью этих 2 игр получить самую престижную номинацию будет очень сложно, потому что эти игры не соответствовали вкусу судей. Очевидно, что Чень Мо тоже очень хорошо это знал, поэтому он должен был создать особую игру. Из-за вопросов, которые были написаны на лицах многих присутствующих сотрудников, Чень Мо начал свое объяснение. Игра Overwatch – шутер, но она полностью отличается от всех других шутеров, которые сейчас есть на рынке, потому что в этой игре у каждого героя есть особые навыки. Услышав это, все оживились. Шутер с навыками был действительно новой идеей, о которой думали многие люди, но никто еще не воплотил ее в реальность. На проекции появился концептуальное изображение самурая, одетого в высокотехнологичную броню. Длинная катана, торчащая из-за спины, легко вынулась им из ножен. Иллюзорная тень гигантского дракона обвелась вокруг его катаны, показывая свое убийственное намерение. Возьмем, к примеру, Гэнгзи. Его обычная атака заключается в броске сюрикенов, что является дистанционной атакой. У него есть 2 специальных навыка, один из которых может быстро нанести урон противнику, а также он может быть использован для быстрого перемещения в сторону, а второй может отбивать дистанционные атаки обратно. Он сможет довольно высоко лазить, а также сможет прыгать в воздухе. Его ультимативная способность заключается в вытаскивании катаны, с помощью которой он сможет нанести высокий урон кому угодно. Или, например, Мэй. У нее есть 2 различающиеся атаки. Первая – медленное распыление льда, которое в итоге замораживает врага на некоторое время, а вторая – запуск сосульки, которая нанесет единовременный урон. Ее первый навык создаст ледяную стену, которую можно будет сломать, а второй навык закует ее в лед, в котором она не сможет получать урон, но и наносить его, а также будет немного исцеляться. Ее ультимативная способность – снежная буря, которая замораживает всех врагов в своем радиусе действия. Чень Мо кратко объяснил особенности 2 героев, чтобы его сотрудники лучше поняли концепцию этой игры. Из-за ограниченного времени Чень Мо не смог создать концепт арты всех героев, поэтому он выбрал только 2 героев с более запоминающимися чертами. Благодаря этим 2 наброскам и описанию Чень Мо большинство сотрудников быстро поняли смысл этой игры. Цань Кун почесал затылок. В таком случае это не означает, что эта игра станет битвой каких-то богов. Чень Мо рассмеялся. «Ну, думаю, что да», — Су Цзинью сказала. «Ты что, дурак, означает ли, что игра League of Legends является битвой богов?» Цань Кун махнул рукой. «Конечно, конечно, но это все-таки шутер, верно? В конце концов, сбалансировать такую игру будет очень трудно». Чень Мо кивнул. «Ее действительно будет трудно сбалансировать, но это неизбежная проблема подобных игр. Мы же должны создать хороший шутер с героями и особыми навыками, а дальше, в случае необходимости, вносить правки». Цань Кун кивнул. «Понятно. Очевидно, что добавление навыков в шутер сделает ее более сложной для балансировки. Однако, даже с учетом навыков, все в конечном итоге будет зависеть от того, умеет ли стрелять игрок или же нет. Не существовало такого навыка или героя, который сделал бы всю работу за игрока. Солдат 76 был исключением, но и он не был всесильным». Чень Мо посмотрел на всех и сказал: «Я буду отвечать за проблему баланса вместе с Цань Куном. У кого-нибудь остались какие-нибудь вопросы?» Глава 418. Начало разработки. Су Цзинью немного подумала, после чего сказала: «Босс, эта идея действительно хороша, но номинация. Насколько я знаю, игра года, как правило, присуждается играм с открытым миром, причем в них обычно есть море контента». Чень Мо сказал: «Не беспокойтесь об этом, я уверен в Overwatch. Более того, в прошлый раз эту номинацию забрал шутер». Видя, что у многих не осталось сомнений, Чень Мо начал объяснять другие особенности игры, включая игровой режим, особенности героев, картина мира, дизайн карт. С каждой минутой все становились более и более взволнованными, потому что создать подобную игру будет довольно просто, и герои и их предыстории были довольно интересными. Однако в модели прибыли существовало множество противоречий. Совершенно бесплатная, как и League of Legends, она будет приносить деньги только с продажи скинов. Разве это не слишком рискованно? В конце концов, это виртуальная игра, и в нее придется вложить намного больше инвестиций, чем в игру для ПК. Босс, да и игроков виртуальной реальности не так уж и много. Если она будет приносить деньги только с продажи разных скинов, разве мы сможем когда-нибудь отбить вложения? Сейчас же на рынке нет беспороговых виртуальных игр. Очевидно, что все знали значение словосочетания «нет порога для соревновательных игр», но проблема заключалась в том, что виртуальная игра и компьютерная игра – это не одно и то же. Даже самые дешевые небольшие виртуальные игры приходилось покупать за десятки юаней, и никто никогда не слышал о бесплатных играх. Чень Мо, казалось, предвидел реакцию всех присутствующих и рассмеялся. «Я понимаю, о чем вы думаете. В худшем случае эта игра полностью сожжет вложенные нами деньги, но это не имеет значения. Наша цель – игра года. Наша компания сейчас не испытывает недостатка в деньгах. Не имеет значения, станет ли она прибыльной или же нет. Да и если игроков будет достаточно, я не думаю, что она будет убыточной». Чень Мо посмотрел на всех. «Как вы думаете, если игра Overwatch станет платной, сколько она должна будет стоить?» Все посмотрели друг на друга. Цань Кун сказал: «Самая низкая цена – 480 юаней, а высокая – 1200 или 1600 юаней. Если брать во внимание Миницрафта и его ценник в 128 юаней, не думаю, что такая цена будет приемлема». Чень Мо сказал: «Если Overwatch будет стоить 128 юаней, и в итоге продастся тиражом за первый месяц в размере миллиона копий, не будет ли это означать, что если бы мы установили цену на эту игру в размере 500 юаней, то получили бы в 5 раз больше денег?» Все. Чень Мо продолжил: «Даже если цена удвоится, утроится, не нужно забывать о самом главном, сколько игроков купит игру с ценой в виде 500 юаней, и с ценой, например, в 200 юаней. Да и устанавливать низкую цену бессмысленно. Лучше отдать игру бесплатно. Даже самая минимальная цена может отпугнуть большое количество игроков. Сейчас для нас количество игроков важнее, чем количество денег. Более того, для соревновательной игры глубина рыбного пруда является самой важной частью. И если она будет полностью бесплатна, многие решат просто посмотреть, что это за игра, так как она не требует денег. Скорее всего, даже зарубежные игроки решат посмотреть, что это за игра такая, что в конечном итоге породит снежный ком». Все посмотрели друг на друга в полном смятении. Слова Чень Мо были слишком опасными. Если бы другие геймдизайнеры обладали такой же уверенностью и создали бы виртуальную игру, а затем сделали ее бесплатной, желая получать деньги только с продажи скинов. Ну, во всяком случае, Чень Мо был другим. На данный момент у него было много денег, и все эти деньги являлись лишь средством для осуществления идей. «Трачу столько, сколько хочу, отдаю столько, сколько хочу», таков был девиз Чень Мо. Никаких акционеров, инвесторов и других серьезных дяденек. Однако то, что сказал Чень Мо, действительно имело смысл, потому что у виртуальной реальности было не так уж и много игроков. Если игра будет стоить каких-то денег, то количество игроков довольно сильно снизится. Очевидно, что Чень Мо имел большие амбиции насчет игры Overwatch. Он хотел сделать эту игру первой бесплатной виртуальной игрой, а также хотел получить как можно больше онлайн. В конце концов, все приняли уверенную тактику Чень Мо и решили создать совершенно бесплатную виртуальную игру и побороться за лучшую игру года. В конце концов, он был боссом, и последнее слово всегда было ним. В ноябре, когда Чень Мо решил создать игру Overwatch, в игровом сообществе произошел один неприятный эпизод. Перспективная моба-игра от первого лица, «Война машин», разработанная небольшой компанией, тихо вышла на рынок и также бесшумно исчезла. Дизайн и идея этой компьютерной игры были довольно просты. В ней использовался концепт моба-игр. По сути, она являлась копией игры League of Legends. Вот только в ней была перспектива обзора от первого лица. Но она провалилась, и многие игроки даже никогда не слышали об этой игре. На самом деле многие геймдизайнеры рассматривали один вопрос: можно ли в мобе сделать обзор от первого лица? Многие геймдизайнеры сдались после тщательной оценки этого изменения, что является главной причиной, из-за которой компания «Императорская династия» и компания «Дзин» не выпустили подобную игру на рынок. Небольшая компания, которая создала игру «Война машин», по-видимому, рискнула, но в итоге потерпела неудачу. Потому что в моба-игре игроки должны иметь очень четкое представление о всей карте в целом. Они должны видеть все очень четко, где находятся товарищи по команде, что они делают, а также где находятся противники. Изменение перспективы обзора к первому лицу непосредственно привело к сильно ограниченному видению игроков и неправильному суждению о ситуации. Кроме того, некоторые навыки полностью заслоняли обзор при активации. В итоге это привело к тому, что многие геймдизайнеры только утвердили свои догадки насчет обзора от первого лица в моба-играх. Глава 419. Выставка. На настоящее время компания Чень Мо выпустила две виртуальные игры, из-за чего можно было сказать, что создание игры Overwatch не будет таким уж и сложным делом. Единственная проблема заключалась в том, что они еще не создавали шутеры ранее, но это было не так уж и критично. В первой версии игры Overwatch Чень Мо был намерен добавить 23 героя, 22 из которых будут являться оригинальными героями игры Overwatch. Чень Мо был намерен добавить оригинального китайского героя, девушку-дракона, Аовэй. В конце концов, в игре уже присутствовало два брата, которые олицетворяли японских драконов, так что у многих китайцев непременно возникнет вопрос в виде «А где же наш китайский дракон?». Поэтому Чень Мо был намерен добавить девушку-дракона, Аовэй. История девушки-дракона Аовэй заключалась в том, что она была последним потомком китайской расы драконов. Ее тело уже начало разлагаться, но душа была заперта в алтаре, который находился где-то на морском дне. В конечном итоге научная экспедиция из Китая смогла найти этот алтарь и восстановить силы Аовэй. Аовэй – героиня с двумя разными боевыми формами, и игрок сможет свободно переключаться между двумя типами боевых форм. Первой формой являлась форма грома, а вторая форма дождя. В форме грома обычная атака Аовэй атаковала противника молнией и накладывала на него символ грома. Если подобных меток на противнике накопится определенное количество, противник на время будет парализован и его скорость передвижения немного замедлится. Если противник использовал холодное оружие в качестве оружия ближнего боя, его обычные атаки также будут временно заблокированы. Вторая способность в форме грома заключалась в создании грозового облака на небольшой площади. Грозовое облако будет наносить непрерывный урон окружающим врагам и будет накладывать эффект громовой руны. При накапливании 10 рун герой будет мгновенно убит без возможности досрочного воскрешения. В форме дождя же Аовэй имела две способности – Тэньюнь и плетение облаков. Тэньюнь заставлял Аовэй двигаться быстрее и давал ей возможность свободно летать, но довольно долго перезаряжался и действовал всего 10 секунд. В форме дождя обычная атака Аовэй выпускала струю воды, которая восстанавливала небольшое количество здоровья и накладывала на противника символ дождя. Как только набиралось определенное количество символов, количество получаемого лечения за наносимый урон увеличивался вдвое, а также все близлежащие союзники получали существенное ускорение. Плетение облаков создавало дождевое облако, которое в небольшом радиусе хилило союзников и накладывало на противников символ дождя. Если активировать плетение облаков после его непосредственного использования, все символы дождя будут уничтожены, из-за чего вражеским героям будет нанесен урон, а близлежащие союзники получат лечение. Ульта Овэй – истинная форма дракона. После активации ультимативной способности количество здоровья Овэй будет удвоено, и она сможет парить в воздухе. Если ультимативная способность была активирована в форме грома, все тело Овэй будет обернуто молнией, и эта молния будет наносить непрерывный урон окружающим врагам. В форме дождя Овэй будет исцелять окружающих ее дружественных героев. Поскольку образ девушки-дракона уже был широко представлен в отечественных играх, новый образ было нетрудно спроектировать. Более того, образ Овэй также унаследовал основные характеристики женских персонажей игр Overwatch – провокационные женские прелести. Кроме того, внешний вид Овэй будет немного изменяться в зависимости от формы. В форме грома основным цветом будет являться черный, и ее тело будет окружено молниями. В форме дождя основной цвет – белый, и ее тело будет окружено потоками воды. В то же время в реплике Овэй также было добавлено несколько пасхалок. Если Овэй и Гэндзи будут выбраны в одной и той же команде, Гэндзи скажет: «Береги силу бога дракона. Она должна использоваться для защиты мира». Если бы Овэй убила Гэндзи, она бы сказала: «Дракон, живущий в чужой стране, все еще слаб». Кроме того, Овэй и Мэй будут очень близки друг другу, потому что они – китайские герои и участники научной экспедиции. В дополнение к нескольким пасхалкам, у них будет скрытая синергия. Если на противнике будет висеть символ дождя, заморозка Мэй будет длиться дольше. К концу года никаких новых игр не появлялось, и игроки, как правило, искали, во что можно было поиграть. Начиная с ноября, все в основном ждали двух ключевых событий. Первое – выставка игр в январе, а второе – ежегодная церемония награждения игр перед весенним фестивалем. Большинство игроков не очень-то и заботилось о ежегодной церемонии награждения игр. Их не особо волновало то, какая игра забрала ту или иную номинацию. Но вот выставку игр многие ждали с нетерпением. Ты собираешься пойти на выставку? Перед весенними праздниками пройдет такое большое событие, почему бы и нет? Но в этом году, кажется, там не будет ничего особенного. Почему бы нам просто не съездить туда и не увидеть это собственными глазами? Вдруг там мы найдем какие-нибудь инди-игры, которые будут вполне неплохими. А пойдет ли Чэньмо на эту выставку? В этом году его игра захватила компьютерный рынок, а его компания стала гигантом. Ну а что он будет показывать на выставке? Может быть, Чэньмо создал новую игру? Это маловероятно. Он был занят чемпионатом и осталось уже не так много времени. Разве он успеет создать нечто хорошее за такой короткий срок? Ну, я думаю, что хотя бы демку своей новой игры он покажет на выставке. Тогда сгоняем первым делом в его секцию, а оттуда уже в остальные. Глава 420. Выставка. Создание игры Overwatch шло довольно гладко. Основная причина беспроблемного создания игры заключалась в том, что на данный момент команда Чэньмо успела выпустить две виртуальные игры, так что с процессом создания все были знакомы. Единственная проблема заключалась в вынужденной спешке, из-за чего многое делалось на авось. В магазине видеоигр Чэньмо Цань Кун сказал Чэньмо с некоторым волнением: «Босс, Фара уже готова, ты можешь опробовать ее». «О, пойду взгляну». Чэньмо отложил свою работу и пошел к виртуальной игровой капсуле, в которой была установлена демо-версия игры Overwatch. Фара являлась первым на очереди создания персонажем, после нее будет создан Гэндзи. Поскольку эти два героя могли очень быстро передвигаться и летать, Чэньмо не был уверен в том, будет ли каждый матч на этих двух персонажах приводить к приступу рвоты, и поскольку эти два героя несомненно будут популярными, нужно будет учесть этот момент и постараться избавиться от этого непростого дефекта. Чэньмо вошел в виртуальную игровую капсулу и запустил игру. Нынешняя игра была практически пуста. В ней была воссоздана одна карта, башня Лицзян и один персонаж, Фара. После входа в игру Чэньмо попал сразу же на карту башня Лицзян. Он сразу же выбрал Фару и увидел синюю броню вместе с ракетницей на руке. На данный момент Чэньмо видел все от первого лица. Когда игра уже будет практически готова, можно будет выбрать режим обзора от третьего лица, но на данный момент в игре был реализован только вид от первого лица. На краю поля зрения Чэньмо находилось несколько интерфейсов. В левом верхнем углу отображалась основная информация, аватар героя и текущее здоровье. Внизу слева, два навыка, которые в данный момент были готовы к использованию. Внизу справа, количество пуль. Вверху справа, иконка с отображением заряда ультимативной способности. В целом интерфейс никак не мешал обзору и не раздражал глаз. По большей части этот интерфейс можно было сравнить с ношением очков. Хотя сама рамка очков будет вызывать определенную закупорку поля зрения, в целом со временем человек привыкнет к ней и перестанет замечать ее. Более того, такой дизайн даст игрокам более глубокое чувство погружения. На открытом пространстве перед Чэньмо стояла мишень в виде модельки блицкранка с бесконечным количеством здоровья. Чэньмо выстрелил в блицкранка, и из его пушки вылетела ракета. После выстрела он почувствовал легкую отдачу, и вскоре ракета попала именно в то место, куда целился Чэньмо. В шутерах виртуальной реальности игроки могли стрелять туда, куда смотрит их оружие, но существовали определенные ограничения. Например, игрок не мог стрелять от своей спины, так как для начала ему нужно было развернуться хотя бы на 30 градусов. Чэньмо немного подвигался, после чего использовал второй навык фары. Ударное воздействие и полет снаряда удовлетворили его. После использования реактивного ранца Чэньмо почувствовал легкую вибрацию на своей спине, и его быстро подняло в воздух. Ощущение полета было очень реалистичным, и когда он начал быстро падать с большой высоты, Чэньмо почувствовал, как его ноги становятся ватными, но после еще нескольких полетов он практически привык к этому невероятному ощущению. После проверки ультимативной способности Чэньмо вышел из виртуальной игровой капсулы. «Как оно, босс?» – спросил Цань Кун с некоторым ожиданием. Чэньмо кивнул. «Никаких проблем. Приступаем к созданию следующих героев». «Отлично!» – радостно воскликнул Цань Кун. После того, как он лично сыграл и опробовал фару на деле, Чэньмо почувствовал облегчение. В таком случае создание игры Overwatch пойдет по заранее составленному плану. Шанхай, новый всемирный выставочный центр. Стенд компании «Удар молнии» уже был готов, и многие сотрудники были заняты. На этот раз стенд компании «Удар молнии» находился в выставочном зале N3, который был намного больше прошлогоднего. И так уж получилось, что стенды компании «Императорская династия» и компании «Дзин» не присутствовали в этом зале. Ибо в зале N3 всегда располагались стенды небольших компаний, поэтому стенд компании «Удар молнии» был расположен в очень хорошем месте. Но так как за этот год Чэньмо успел выпустить довольно много игр, места для создания эксклюзивных отделов под каждую игру банально не хватало. Так что Чэньмо организовал две зоны, зону ПК-игр и зону виртуальных игр. Игроки могли поиграть в тестовый билд игры League of Legends, на котором присутствовали еще не вышедшие герои следующего обновления, или поиграть в игру Outlast и Overwatch. Конечно же, отказываться от косплееров и косплеерш Чэньмо не стал, так как они очень хорошо привлекали внимание публики. Глава 421. Выставка. В день открытия выставки. В этом году выставка E3 обещала быть очень жаркой. Огромное количество любителей игры хорошего шоу стекались в недавно построенный огромный центр ради поиска чего-то нового. У входа в здание многие игроки от нечего делать вели дискуссию. О, в этом году компания «Императорская династия», «Дзин» и «Удар молнии» находятся не в одном выставочном зале, а во, неплохо. Ну, компания Чэньмо на данный момент уже является гигантом, и он успешно сформировал бренд. Так что, по моему мнению, его стенд сможет привлечь большое количество посетителей. Ха-ха-ха, в прошлый раз Чэньмо привез с собой забавную и милую игру. Насколько я помню, это Анипоп уничтожило все попытки сотрудников императорской династии привлечь к себе внимание. На этот раз, видимо, из-за того, что статус компании «Удар молнии» сильно возрос, организаторы решили выдать ей такое хорошее место. Кто куда сходит в первую очередь? От компании «Императорская династия» определенно опять будут танцевать прекрасные девушки, в то время как компания «Дзин» будет раздавать разные плюшки компания «Чэньмо», я не знаю. В прошлом году компания «Чэньмо» вроде бы не появлялась на выставке, или я не прав? Многие игроки в первую очередь выбирали стенд императорской династии и стенд компании «Дзин». Конечно, некоторые закоренелые поклонники «Чэньмо» отправились прямо к стенду компании «Удар молнии». И когда некоторые из только что пришедших игроков прибывали в выставочный зал, где располагалась компания «Удар молнии», они были ошеломлены. Почему здесь так много людей? Весь выставочный зал был полон людей, и подавляющее большинство людей стояли в очереди к стенду компании «Удар молнии». Другие небольшие игровые компании также были почти переполнены, так как многие игроки решали скоротать время, играя в другие игры. «Почему здесь так много людей? Не толкайся! Эй, кто мне на ногу наступил? Извини, я случайно! Чэньмо, там Чэньмо! Черт возьми, Чэньмо так популярен!» Некоторые игроки были немного озадачены, почему тут так много народу. На сцене не находилось ничего привлекательного, на большом экране не было ничего интересного, и сам стенд компании «Удар молнии» все еще был закрыт. Но вскоре на вопросы этих игроков были даны ответы. Чэньмо вышел на сцену и взял микрофон в руку. «Всем привет, я наконец-то увидел живого Чэньмо. Можно автограф? Поторопись и начни говорить о своих новых играх». Кто-то поздоровался, кто-то хотел получить роспись, кто-то хотел узнать об обновлениях, кто-то. Чэньмо подал знак, чтобы все замолчали. Сегодня состоится два важных события. Первое событие – анонс нового героя и нового обновления для игры League of Legends. Второе событие – анонс совершенно новой виртуальной игры. Кроме того, вы сможете поиграть в новую игру и в еще не вышедшие обновления прямо сейчас. О, еще кое-что. На этот раз тут будут присутствовать 5 человек из команды НРГ. Через некоторое время состоится шоу-матч. Не волнуйтесь, каждый успеет опробовать новое обновление и поиграть в новую игру. Пожалуйста, выстройтесь в очередь и следуйте инструкциям персонала. Ну а пока давайте посмотрим один занимательный ролик. Сказав это, Чэньмо ушел со сцены. Игроки, которые стали свидетелями этого анонса, почувствовали, как будто им ударили по голове дубиной. Столько хороших новостей влились им в уши менее чем за минуту. Игра League of Legends скоро получит обновление, но они смогут прямо сейчас опробовать его. Команда НРГ проведет шоу-матч. И еще эта загадочная виртуальная игра. Это вообще нормально? Многие игроки не могли больше ждать, но персонал смог сдержать порядок, и большинство игроков были относительно спокойны, так что ситуация не вышла из-под контроля. В итоге вскоре все обратили свое внимание на экран. Вскоре все увидели синематик. В тихом лесу трое солдат продвигались вперед. Они, казалось, что-то услышали и начали оглядываться, чтобы найти незваного гостя. В это же время над ними находилась черная тень, которая наблюдала за ними сквозь щели между листьями. Вспыхнуло холодное свечение, и зрители увидели маску ниндзя. Холодный блеск появился в его глазах, а затем черная тень спрыгнула с дерева. Шуа! Огромный сюрикен пригвоздил солдата к дереву. Двое других солдат отреагировали и посмотрели в сторону нападавшего. Ниндзя в железной маске показал двойные клинки на своей руке. Два солдата закричали и бросились к ниндзя, но ниндзя за долю секунды разрубил меч первого солдата, а потом и его самого, и после непродолжительной схватки убил и последнего солдата. Синематик под названием Z. Клеймо смерти 5 представлял собой анимацию с частичным чернильным стилем. На этот раз Чэньмо решил полностью оставить раскадровку оригинала. Этот короткий синематик возбудил игроков. Все увидели, что этот герой мог управлять тенями, и его облик отличался от традиционного японского стиля ниндзя. Но синематик на этом не закончился. Его концовка плавно соединилась с обычным матчем из игры. Имя нового героя также отображалось в правом нижнем углу экрана. Мастер теней, Z. https://www.youtube.com/watch-f1tlwvxfdm. Ссылка на синематик. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 422. Новый герой. В течение следующих 5 минут зрители наблюдали за демонстрацией навыков нового героя. Черт возьми, почему он так силен? Вау, он просто невероятен. ГМ, под контролем профи этот персонаж будет творить чудеса. Сам синематик шел меньше 2 минут, в то время как целые 5 с чем-то минут были посвящены демонстрации навыков нового героя. Черт возьми, этот новый герой так силен. Поторопитесь и откройте зону ПК игр, я хочу поиграть. Но это еще не конец, сказал Чэньмо. Все. После короткой заминки на большом экране снова появился логотип компании «Удар молнии». Тонкие пальцы в кожаных перчатках заводили весьма обычную на вид куклу-обезьянку. Спустя мгновение огромное количество акульих бомб пронзило небо и начало падать в сторону города. В то же время слегка хрипловатый женский голос, наполненный злым умыслом, запел «Блах-блах-бла-блах, ванна йоинме, цемиант плай, буты микхшат йоу, ин йоурфаце». Бомб санд буллиц вилдат хетрицк, в хат вене етхере, и солитли бит оф панец, да йоу евер ванна цачме, рикхт ноф ем фиелинг игнорит, сацан йоу трей алитли хардер, ем реалы геттинг барит. 6. Стройная героиня, которая находилась на огромной бомбе-акуле, взволнованно смотрела в сторону города. У этой героини были голубые волосы, два длинных хвостика за спиной и татуировка пули на плече. В длинном подземном переходе Джинкс наконец-то впервые оглянулась, улыбнулась и слегка прикусила губу. «Ух ты!» – некоторые зрители закричали. «Сумасшедшая стрельба! Карусель! Танец со сломанной куклой! Взрыв дирижабля!» В конце концов, среди руин города поднялась огромная кукла обезьяны, и Джинкс мгновенно проснулась. Она посмотрела на куклу-обезьяну на столе, протянула правую руку и сделала жест выстрела. Пуф! Со звуком выстрела синематик резко прервался, и на экране появился логотип игры League of Legends. Но этот логотип был изрисован розовыми граффити Джинкс. Как только этот синематик закончился, все зрители были взволнованы. «А-а, еще один новый герой. А боже, это же Лоли. Я довольна. Какая красивая Лоли. Теперь я буду мейнить только ее». Зрители были взбудоражены. Первый синематик и демонстрация навыков нового героя и так уже сильно разогрели аудиторию. И сейчас еще этот синематик с Джинкс. Она находилась в списке самых популярных женских персонажей игры League of Legends, и этот синематик и песня Get Yinxed были прекрасны. Обновление для игры League of Legends уже находилось на стадии доработки. Эти два синематика были готовы уже давно. Песня Get Yinxed же была исполнена одной из иностранных певиц для сохранения оригинального звучания этой песни. Китайской версии данной песни не существовало, да и ее будет трудно перевести на китайский язык, потому что все эти магические слова потеряют свое очарование после перевода. Именно из-за этого Чэнь Мо не стал утруждать себя и просто решил остановиться только на английском варианте. С одной стороны, этот ход дал Джинкс то же самое очарование, а с другой стороны такой ход позволил бы игре хорошо развиваться в США и в Европе. Чэнь Мо снова вышел на сцену. Он посмотрел на игроков, которые с нетерпением ожидали открытия игровых зон. «Не волнуйтесь, скоро мы откроем все игровые зоны, и тогда каждый сможет поиграть на новых героях. Но сначала давайте поприветствуем команду НРГ, и прямо сейчас мы выберем пятерых случайных зрителей, которые будут играть против чемпионской команды». Вскоре после этих слов пять членов команды НРГ вышли на сцену. «Ух ты, боги здесь, полным составов, ух ты, шоу-матч, зрители против профессиональной команды». Хотя многие игроки понимали, что они 100% проиграют такой профессиональной и очень сильной команде, в конце концов, они смогли бы поиграть против своих кумиров и возможно даже пообщаться с ними, так что никто не хотел упускать такой хороший шанс. Чэнь Мо сказал: «Посмотрите на большой экран, на нем есть QR-код. После того, как вы отсканируете QR-код, система автоматически присвоит вам номер, и через некоторое время будут выбраны 5 номеров с помощью генератора случайных чисел». Чэнь Мо даже не успел договорить, а зрители уже достали свои телефоны и начали сканировать QR-код на большом экране. Чэнь Мо посмотрел на реакцию аудитории и удовлетворенно кивнул. Синематик https://www.youtube.com/v00gds. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 423. Шоу-матч. После показа синематика атмосфера стала очень горячей. Весь стенд был окружен людьми, и многие приходили к стенду компании Чэнь Мо с других выставочных зон. Вскоре были отобраны 5 счастливчиков. Чэнь Мо сказал: «Пожалуйста, пригласите 5 игроков на сцену. Но я спешу сообщить вам еще одну очень хорошую новость. После шоу-матча будет опубликована по-настоящему взрывная новость». 5 счастливчиков достали свои памятные вещи и попросили 5 профессиональных игроков из команды НРГ подписать их и сфоткаться с ними. Остальным зрителям же пришлось молча наблюдать за счастливчиками. Чэнь Мо сказал, что после игры со зрителями будет опубликована взрывная новость. «Какая взрывная новость? Ты что, рыбка, которая может помнить только прошлые 5 секунд?» Он же сам сказал, что он привез сюда новую виртуальную игру. Почему бы сначала не объявить о новой игре, а потом уже проводить этот шоу-матч? Ты что, не знаешь, что такое маркетинг? Сначала воду разогревают, после чего уже в нее бросают мясо. 2 новых героя чертовски круты. Вскоре игроки заняли свои места. Так как места было не особо много, да и не было смысла делать звуконепроницаемые комнаты, всем игрокам просто были предоставлены звуконепроницаемые наушники. Пока все подготавливались, Чэнь Мо рассказал зрителям правила этого шоу-матча. Пока игроки обеих сторон настраивают оборудование, я использую это время, чтобы познакомить вас с правилами этого рекла-шоу матча. 5 игроков из команды НРГ будут играть на героях со своими эксклюзивными чемпионскими скинами, причем только одной рукой. Это означает, что они могут использовать только мышь. Как вы можете видеть, у 5 игроков из команды НРГ нет клавиатур перед компьютерами. Более того, с течением времени будут вводиться новые ограничения. Что касается самих ограничений, то я не буду раскрывать их, так как это убьет всю интригу, верно? Камеры специально сфокусировались на столах игроков команды НРГ. Действительно, на их столах не было клавиатур, только мышки. Зрители в зале рассмеялись. Эй, это же действительно рекламная игра. Ты просто хочешь показать нам новые чемпионские скины. Да, я с самого начала понял истинные намерения Чэньмо. Правила игры довольно интересные. У профессиональных игроков не будет клавиатуры. Играть одной рукой, хо-хо, это будет довольно веселая игра. Вау, эти 5 счастливчиков были благословлены богами. Они смогут в прямом эфире унизить проигроков. Первоначально многие зрители считали, что этот шоу-матч будет довольно скучным. Команда НРГ, в конце концов, являлась сильнейшей командой мира. И могли ли 5 случайно выбранных игроков победить такую команду? Но с такими правилами кто знает. Вскоре на большом экране появился игровой экран, и обе стороны тоже наделали немало хлопот, выбирая себе героев. Но так как игроки из команды НРГ должны были играть на героях с уникальными чемпионскими скинами, они символически забанили Гарина, Тима и Триндамира. В итоге команда НРГ пикнула себе Аошиня, Лисина, Арианну, Вейн, Сона. Счастливчики же пикнули себе Зида и Джинкс. Они, видимо, просто хотели сыграть на новых героях, но это было вполне логично. Вдобавок к ним они взяли себе Рениктона, Амуму и Триша. Их пик в целом был сосредоточен на командной игре, из-за чего можно было сказать, что они были настроены на победу. Загрузка игры. Когда зрители увидели 5 чемпионских скинов, в их умах возник голос, который говорил им: «Купи, купи, купи». Вау, эти скины невероятны. Арианна вышла неплохой. У Соны такая большая грудь. ТСК, ТСК, мне нужен этот скин. Когда все игроки прогрузились, Чэньмо начал комментировать игру. Сейчас обе команды имеют вполне неплохой пик. Зрители изначально думали, что 5 игроков из команды НРГ будут плохо играть из-за ограничения в виде отсутствия клавиатуры, но в результате зрители вскоре поняли, что слишком много думали. Рениктон на верхней линии уже ко второму уровню ютился у себя под башней, и когда он подошел к миньонам, его довольно быстро убил Аошинь. Зрители пришли в смятение от такого быстрого убийства. Черт, что это? Разве он не играет одной рукой? Ха-ха-ха, разве что-то поменялось? Все кончено. Эти профессиональные игроки, монстры. Эти 2 новых героя выглядят такими слабыми. Многие задавались вопросом, действительно ли они играли только с помощью мышки, но взглянув еще раз на отсутствие клавиатуры, многие вздыхали. В итоге за 4 минуты мидер из команды счастливчиков умер 3 раза. К счастью, игроки из команды НРГ также допускали ошибки. Сона на нижней линии сыграла слишком агрессивно, из-за чего в итоге была убита Амуму. Спустя минуту Амуму успешно загангал лесника команды НРГ и убил его. Но разрыв между 2 командами был слишком велик. Когда таймер матча показал 20 минут, счет команд был равен 21-7. Конечно же, 21 убийство было у команды НРГ, и к этой минуте они собрались на центральной линии, явно собираясь полностью спушить центральную линию. Глава 424. Вы готовы, дети? В результате 5 игроков из команды НРГ смогли сломать 2 башни и уже подобрались к последней центральной башне противника. Однако в тот момент, когда последняя центральная башня почти была сломана, Чэньмо сказал: «Хорошо, давайте остановим нашу игру. Пришло время обменяться героями». Публика мгновенно разразилась громким хохотом. «А, поменяться героями? Ха-ха-ха, вовремя». Профессиональная команда опережала команду счастливчиков в экономике более чем на 10 тысяч, и последняя башня в миде вот-вот будет сломана. Но именно в этот момент они должны поменяться сторонами. Вскоре игроки обеих сторон поменялись друг с другом местами. Чэньмо сказал: «Я еще никогда не видел такого неожиданного развития событий». Профессиональные игроки уселись перед компьютерами счастливчиков и подумали об одном и том же. Все очень плохо. Вскоре они полностью настроили оборудование и настройки игры под себя, после чего игра продолжилась. Триплекилл. Счастливчики, которые были в приподнятом настроении, были ошеломлены, что только что произошло. Они только что пересели на героев, которые были намного сильнее и имели более сильные вещи в инвентаре, но они только что проиграли, серьезно. Зрители тоже были ошеломлены. Неужели разрыв был настолько велик? Черт возьми, эта перемена шокирует. В опытных руках этот герой очень силен. Почему мне кажется, что Арианна, Вейн и Сона стали слишком слабыми? Новая героиня настолько сильна, я смогу также на ней играть? Можно только сказать, что профессиональные игроки действительно находятся на другом уровне. Ничего себе, невероятно, и отставание уже сократилось вдвое. Чинь Мо потерял дар речи, как все могло перевернуться обратно в сторону профессиональных игроков так быстро. Но экономическое преимущество все еще было на стороне счастливчиков. Пятеро счастливчиков также это очень хорошо понимали, и в свой следующий заход стали действовать более аккуратно. Вскоре битва между двумя командами вспыхнула снова, но на этот раз профессиональные игроки из команды Энерго не смогли так просто подавить атаку счастливчиков. В конце концов, их экономическое преимущество было слишком велико. И хотя вторая атака команды счастливчиков провалилась, и Джинкс смогла забрать четверых героев, в общем счете в этой драке полегло аж 8 героев, по 4 с каждой стороны. Следующие почти 10 минут то и дело вспыхивали драки, из-за чего в аудитории то и дело вспыхивали аплодисменты или громкие возгласы. После очередной волны командных сражений члены команды Энерго вновь стали одерживать верх. И когда они уже почти снесли последнюю башню команды счастливчиков, в игру вмешался Чинь Мо. Чинь Мо сказал: «Хорошо, давайте вернем все на свои места, игроки, меняйтесь местами обратно». Некоторые зрители тут же рассмеялись. Чинь Мо приложил немало усилий, чтобы эти счастливчики победили. Ха-ха-ха, экономические преимущества, которое так упорно наращивалось профессиональными игроками, опять перешло в руки счастливчиков. После еще одного командного сражения игроки из команды Энерго почти полностью вырезали команду счастливчиков. Зрители, которые наблюдали за игрой, потеряли дар речи. А во, эти профессиональные игроки слишком свирепы. Вот почему они чемпионы. И это они еще играют одной рукой. Ну что ж, это ГГ. В результате, когда все зрители уже подумали, что счастливчики проиграют, многие обнаружили, что у Нексуса команды Энерго находился последний выживший герой из команды счастливчиков, который очень активно разрушал его. Идти обратно на базу уже было бесполезно, слишком поздно они заметили такой хитрый ход со стороны соперника. Чинь Мо сказал: «А во, какое неожиданное развитие событий. Поздравляем наших счастливчиков с победой». В итоге счастливчики и игроки из команды Энерго встали и пожали друг другу руки. Чинь Мо глубоко вздохнул, после чего сказал: «Это было нелегко, но в итоге 5 зрителей обыграли игроков из команды Энерго. Каждый из них получит приз за свои старания, но готовы ли вы к чему-то по-настоящему грандиозному?» Глава 425. Мы, Надежда. Поторопись, я хочу опробовать новых героев. Эти новые герои выглядят очень сильными. Интересно, можно ли будет получить роспись профи? Игроки были слишком увлечены новыми героями, и все их внимание было сосредоточено на 5 игроках Энерго. Никто не обратил внимания на слова Чинь Мо. Чинь Мо. Чинь Мо шагнул назад, и большой экран снова потемнел, и появился логотип компании «Удар молнии». Очень шумные игроки постепенно затихли. Тише. Похоже, что сейчас будут показывать еще один синематик. Они там их что, на коленке клипают? Новая игра? Помолчи, дай посмотреть. На поле боя. Несколько солдат прятались в окопах, и вокруг них грохотали взрывы и непрекращающиеся выстрелы. Их глаза были опущены и были полны разочарования и отчаяния. Вдруг до их ушей донесся рев, и они подняли голову, их глаза слегка расширились, а в уголках рта появилась улыбка. В облаках, под тенью утреннего солнца, Фара, одетая в синюю механическую броню, быстро влетела на поле боя. Мы, Надежда. На углу Кингс Роу лежал робот с отломанной рукой. Ринхард встал перед ним и развернул свой большой щит, заблокировав тем самым коктейль Молотова. Мы, Доблесть. В мире льда и снега одиночный мех бросился к огромному меху. Спустя мгновение камера приблизилась к кабине пилота маленького меха и показала крупный план девушки. Мы, Отвага. В хранилище банка гангстеры стреляли куда глаза глядят, но в это ограбление вмешался солдат 76. Мы, Закон. В обломках здания лежала девочка, но тут перед ней появились золотые лучи света. Ангел с золотыми крыльями протянула к ней руку. «Мы, сострадание». Трейсер быстро телепортировалась, избегая летящих в нее ракет. «Мы, решимость». Под вишневым деревом Бэнгзи вложил в ножны свою катану. «Мы, гармония». Глядя на взлетевшую ракету, Уинстон улыбнулся. «Мы, Overwatch 7». Камера мгновенно отступила назад, показав группу героев Overwatch. Уинстон, Трейсер, Солдат 76, Бэнгзи, Черная Вдова, Фара, Ханза, Дзиньятта, Ангел, Ринхард. С великолепной мелодией на экране появился логотип игры Overwatch, и видео резко оборвалось. Этот синематик являлся довольно неплохим рекламным роликом в предыдущем мире Ченьмо. Причина выбора именно этого синематика заключалась главным образом в том, что времени на создание чего-то более масштабного попросту не хватало. И хоть этот синематик длился всего одну минуту, он давал понять основные характеристики ключевых героев Overwatch, а также о картине мира этой игры. После того, как синематик закончился, зрители были взволнованы. Этот новый синематик черт, что за высокие стандарты качества. Ну вот, теперь я хочу сыграть в эту игру. Разве это не слишком сложно? Летающие герои, танковые герои, хиллеры и еще и телепортаторы. Это моба-игра, скорее всего, слишком много персонажей. Еще одна моба. Ченьмо не хватило и так уже слишком популярной игры. Разве ты не слышал слов Ченьмо? Она, виртуальная игра. Моба виртуальная. Серьезно? Зрители начали оживленно обсуждать этот вопрос, но тут Ченьмо вдруг сказал. Почему вы начали так активно обсуждать этот вопрос? И всего один ролик? Серьезно? Когда эта моя компания была такой скупой? Все. После короткой заминки на большом экране снова начало воспроизводиться видео. Однако это был не синематик, а нарезанный кусками геймплей из игры, потому что у Ченьмо не было так много времени на создание еще одного синематика. Камера пролетела по всей карте Кабевальской и показала крупным планом огромного строящегося меха вдалеке. Вот Заря у входа поцеловала свой бицепс, после чего подняла с земли свою пушку. Спустя мгновение Заря уже находилась в перестрелке, где поставила барьер частиц на союзную трейсер, а затем убила жнеца. Однако, пока Заря занимала контрольную точку, крысовчик вдруг упал с неба и подорвал ее. Камера показала крупным планом крысовчика, после чего начала показывать все от первого лица крысовчика. Вот он подбросил себя в воздух миной, убил раковую вдову из своего гранатомета, а затем бросил ловушку на землю, чем убил отступающую трейсер. После этого камера показала карту Дорадо. Крысовчик производил настоящую бомбардировку прохода, но тут солдат 76 стрелой выбежал из проема и активировал свой ульт. Но тут турбосвин зацепил его своим крюком и убил. После этого Луся, Уинстон, Дзиньятта, Ханза, Бэнгзи, многие герои были показаны один за другим. Ульта Маккри, ульта Фары, Луся и его прокачанные боссы, отраженный Бэнгзи дракон Ханза, ангел, которая воскресила сразу пару героев. Жнец и его умри, умри, умри. Уинстон и его первобытная ярость. Черная дыра Зари и дракон Ханза. Взрыв мехи Д2. Сцены замечательных комбинаций и простая демонстрация ультимативных способностей героев начали мелькать на очень высокой скорости. В конце видео появился крупный план всех героев и огромный логотип Overwatch. Синематик https://www.youtube.com/watch-vhilbb6gmxt. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 426. Прямой эфир. Под конец видео Ченьмо вышел на сцену, но зрители уже начали обсуждать только что увиденный ролик. Черт, это же шутер. Действительно, особенно кусочки интерфейса. Неужели это действительно будет виртуальной игрой? Шутер. Я уже хочу сыграть в нее. И она действительно выглядит круто. Особенно ульт той девушки в синей броне, он великолепен. Ченьмо продумал все до мелочей. Он даже добавил драконов всех культур. Ух ты, эта драконша в китайском стиле действительно красива. Графика выглядит просто невероятно. Неужели Ченьмо зарабатывал деньги не просто так? Неужели он решил влить все свои деньги в графику? Герои из разных стран, и все они говорят на разных языках. Японский, русский, немецкий. Ченьмо действительно решил выйти на международный рынок. Когда я смогу поиграть в нее? Мне не терпится. Ченьмо был очень доволен реакцией зрителей. Не волнуйтесь, позвольте мне кратко представить вам нашу новую игру. Как вы могли увидеть, название нашей новой игры – Overwatch. Это первый шутер, который был создан нами, но этот шутер полностью отличается от любых шутеров на рынке. В игре Overwatch используются некоторых элементы моба-игр, но основой геймплея является шутерная составляющая. Однако по сравнению с традиционным шутерами, в игре Overwatch будут существовать разные роли. Как только Чень Мо договорил, на экране показали групповую фотку всех героев игры Overwatch. Чень Мо указал на Рейнхарта. Рейнхарт – герой ближнего боя. У него нет пистолета, нет лука и стрел, у него есть всего один дальнобойный навык, но у него большая перезарядка и он не наносит много урона. Поэтому его следует считать полноценным героем ближнего боя, который отрицает традиционный геймплей шутерных игр. И подобных героев в игре Overwatch довольно много. Оригинальная дизайнерская идея этой игры состоит в том, чтобы игроки смогли получить более разнообразный и богатый игровой опыт. Например, Солдат 76 хоть и является самым обычным представителем шутерных игр, но вот его ультимативная способность весьма необычна. После ее использования он надевает на глаза свои очки, из-за чего игроку не нужно будет наводиться на вражеских героев, только стрелять, пули сами будут лететь во врага. То есть игроки с плохой меткостью также смогут получить удовольствие от игры на таком скиллозависимом персонаже. Все знают, что шутеры всегда были относительно недружелюбны к новичкам, но Overwatch является исключением. Во-первых, это виртуальная игра. Я знаю, что многие могут быть обеспокоены ее ценой, но я скажу вам всем по секрету, что она будет условно бесплатной игрой. Да, вы все правильно расслышали, она будет условно бесплатной игрой. Как и в случае с игрой League of Legends, весь доход будет идти от вещей, которые никак не будут влиять на мощь персонажей, то есть от скинов, аватаров, эмоций и тому подобных вещей. Хорошо, скоро мы откроем виртуальную зону, где вы сможете опробовать нашу новую игру. Кроме того, мы также пригласили игрока из команды НРГ, Цзян Хао, чтобы он продемонстрировал нам в прямом эфире нашу новую игру. Пожалуйста, выстройтесь в очередь. Когда все услышали, что это будет условно-бесплатная игра, произошел взрыв. Шутер. Чень Мо наконец-то протянул свои когти к шутерам. Геймдизайнеры этой отрасли должны начать плакать. Шутер с навыками, звучит не очень. Это выглядит очень ново, как это может не сработать. Подожди, я все правильно расслышал. Он сказал, что эта игра будет условно-бесплатной. Виртуальная игра и условно-бесплатная, такое чудо существует. Чень Мо сошел с ума, я думал уже начать копить деньги, но отдавать такую игру за бесплатно. Серьезно, я был бы удивлен, если бы это был кто-то другой, но это же Чень Мо. Кто-то действительно думает, что Чень Мо потеряет деньги. Хорошая шутка, я никогда не слышал о бесплатной виртуальной игре. Чень Мо, ты потрясающий. После того, как виртуальная зона была открыта, игроки быстро заняли все капсулы, оставив нетронутой только одну, которая была зарезервирована для Цзян Хао. Остальные 4 игрока из команды НРГ смотрели за тем, как Цзян Хао входил в капсулу с негодованием, потому что они не могли поиграть, а должны были раздавать свои росписи фанатам. Но почему Цзян Хао, самый популярный среди них, так легко отделался? После того, как Цзян Хао вошел в игровую капсулу, на большом экране появился обзор от его лица. После быстрой загрузки интерфейса Цзян Хао оказался в чайном домике, который был выполнен в китайском стиле. Перед ним стоял бамбуковый стол и стулья. На столе стоял чайный сервиз, в котором был еще горячий чай. Цзян Хао обошел чайный домик. Из окна был хорошо виден город. Современный город, полный науки и техники, высотных домов и летающих между зданиями машин. Глава 427. Обучение. Чайный домик в китайском стиле на крыше многоэтажки. Неплохо, мне нравится. Цзян Хао прищелкнул языком от удивления. Перед Цзян Хао появился огромный виртуальный экран с логотипом Overwatch и некоторыми опциями. Посередине находилось несколько больших и ярких варианта, а именно, играть, обучение, герои и контейнеры. Под ними находились несколько вариантов, которые были заметно меньше, общение, профили и настройки. Опция играть была неактивна, потому что игра на данный момент еще не имела своих серверов и, по сути, находилась на стадии тестирования, из-за чего игроки могли выбрать только обучение. Цзян Хао нажал кнопку «Обучение», после чего перед ним появились 3 опции на выбор обучения, обзор героев и игра против компьютера. Цзян Хао нажал на кнопку «Обучение». После небольшой нагрузки Цзян Хао оказался на тренировочной базе. Камера скользнула по небу и остановилась на автоматической двери напротив. Автоматическая дверь открылась, и камера показала солдата 76 крупным планом. После этого камера перелетела за спину солдата 76, после чего Цзян Хао стал видеть все от первого лица солдата 76. Цзян Хао посмотрел вниз. Солдат 76 был одет в бело-голубой мундир и красные кожаные перчатки. Сейчас Цзян Хао не мог контролировать движение персонажа, из-за чего мог только терпеливо ждать. Спустя пару мгновений Цзян Хао услышал голос искусственного интеллекта этой тренировочной базы. «Привет, солдат 76. Я, искусственный интеллект Афина, я буду направлять тебя». Солдат 76 сам повернул голову влево, где находился компьютер, которое, очевидно, являлось телом Афины. Афина спросила: «Где же ты?» На втором этаже в правом верхнем углу тренировочного зала находилась трейсер, и после слов Афины она быстро спустилась вниз и подошла к Цзян Хао. «Привет, я, трейсер, я буду помогать тебе в этом обучении», — Афина сказала. «Солдат 76, пожалуйста, следи за передвижениями трейсер». Трейсер быстро мелькнула и оказалась слева от Цзян Хао. После этого блинка Цзян Хао обнаружил, что теперь он мог контролировать солдата 76. Сначала он посмотрел направо, после чего посмотрел налево и увидел трейсер. В тот момент, когда он сосредоточился на трейсер, Афина сказала: «Очень хорошо, теперь постарайся уследить за ней». Трейсер быстро вспыхнула и вышла на середину платформы. Цзян Хао подсознательно посмотрел на ее мигающую фигуру. Афина сказала: «Молодец, а теперь догони трейсер». Цзян Хао тут же рванул за трейсер. Все в этой игре было сделано на высшем уровне, так что Цзян Хао быстро освоился с управлением. Вскоре Цзян Хао прибыл на следующее тренировочное место. Афина сказала: «Очень хорошо, теперь, пожалуйста, пройди в тир». Цзян Хао вскочил на платформу, после чего перед ним открылась дверь, за которой находился тир. Прибыв в назначенное место, у солдата 76 Го в руках автоматически появилась тяжелая импульсная винтовка. Афина сказала: «Теперь позволь мне провести тебя через базовую стрелковую подготовку. Твое здоровье отображается в левом верхнем углу экрана. Если оно упадет до отметки в 0 единиц, ты умрешь. Сейчас я разверну для тебя мишень». Специально обученный робот появился на стрельбище и подошел к Цзян Хао. Афина сказала: «Теперь, пожалуйста, посмотри на робота и начни стрелять в него. Конечно, ты также можешь стрелять в робота, несмотря на него, но тогда точность стрельбы значительно упадет. Когда цель, в которую ты хочешь стрелять, совпадает с направлением твоего поля зрения и направлением дула оружия, точность стрельбы резко возрастет. После этой тренировки твоя точность стрельбы может достичь даже 100%. Конечно, я считаю, что достичь такого результата будет нетрудно для такого опытного солдата, как ты». Цзян Хао уставился на робота перед собой и начал стрелять в него. Дуло винтовки начало извергать голубое пламя, и в конце концов под напором пуль робот вскоре взорвался. В конце концов, Цзян Хао – профессиональный игрок, и он уже играл в некоторые виртуальные игры, так что это обучение было слишком простым для него. Однако, Цзян Хао все же осознал некоторые различия между Overwatch и другими шутерами. Самое очевидное отличие заключалось в том, что отдача была довольно мала, и эта штурмовая винтовка не хотела выпрыгнуть из его рук после каждого выстрела. Другие виртуальные шутеры в основном были максимально реалистичны. Каждый выстрел в таких шутерах отдавался тупым зудом в плечах, и помимо того, что оружие обычно уплывало вверх, так еще и при каждом выстреле пламя, что извергало дуло, было очень ярким. Но в игре Overwatch отдача была незначительной, и в основном ему нужно было всего лишь покрепче держать эту штурмовую винтовку. Это также значительно улучшило скорострельность стрельбы Цзян Хао, и почти все его пули в итоге поразили робота. Афина сказала: «Хорошая работа, но учти, что в реальном бою твоих врагов будет труднее поразить. Позволь мне подготовить для тебя несколько более сложных целей». Вскоре на стрельбище стали появляться новые роботы, и все они непрерывно двигались. По мере прохождения Афина выдавала все больше и больше информации. Например, вскоре он узнал, что враги будут обведены едва заметным красным контуром, и что при каждом попадании он будет слышать очень тихий дзынь, и что, например, большинство видов оружия были чем-то ограничены, и что большинство из них требовали перезарядки. Кроме того, Цзян Хао также научился пользоваться ближней атакой, в данном случае ударом приклада, для нанесения урона. После стрельбы по двигающимся мишеням Цзян Хао начал узнавать о фишках спринта, после чего начал учиться пользоваться ракетами, и после ракет он перешел, наконец-то, к ультимативной способности. Когда тактический визор был включен, поле зрения Цзян Хао немного изменилось, все стало выглядеть так, как если бы он действительно надел на себя высокотехнологичные очки. При включенном тактическом визоре его оружие автоматически следовало за фигурами противника, которые находились в поле зрения Цзянхао. Глава 428. Обучение. Пройдя обучение, Цзянхао решил войти в режим обзор героев, чтобы познакомиться с разными героями. Цзянхао особенно интересовался теми героями из видео, которые выглядели особенно мощными: Трейсер, Вэнгзи, Фара. Эти герои сильно отличались от других персонажей, поэтому Цзянхао хотел опробовать их в первую очередь. Конечно, у большинства зрителей после просмотра видео возникли весьма обоснованные сомнения, не будет ли у них кружиться голова после сеанса игры на таких быстрых героях. Например, Трейсер, очевидно, могла сделать 3 блинка за очень короткое время, и расстояние каждого блинка было довольно велико, а если считать еще и перемотку во времени, то положение Трейсер могло измениться 4 раза за секунду. Или, например, Жнец. При активации ультимативной способности он вращался, как юла. В таком случае игроки со слабым вестибулярным аппаратом явно сделают одно неприятное действие в своей виртуальной капсуле. Однако Цзянхао имел другое мнение на этот счет после того, как сыграл на этих героях. Чэнь Мо, видимо, внес много корректив в этих героев, чтобы игроки не испытывали головокружение во время игры. На самом деле проблема быстрого перемещения существовала во многих виртуальных играх, и эта игра не стала исключением. При быстром перемещении наверняка найдутся игроки, у которых закружится голова. Все же это было неизбежно, и даже с смягчающими факторами эти игроки смогут только отказаться от игры на быстрых героях. Тем не менее, большинство игроков после некоторого времени смогут полностью адаптироваться к быстрым персонажам. В конце концов, каждое движение полностью контролировалось самим игроком, и если он будет на подсознательном уровне понимать, куда в итоге попадет после того или иного действия, побочные эффекты в виде головокружения не должны будут посетить его.